Доброго здравия, друг! У каждого мужского круга есть своя цель. И в этом видео я расскажу о цели мужского круга, который будет у нас в Хабаровске с 22 по 29 марта. У каждого мужского круга есть несколько целей. Как правило, их было всегда 5. Первая цель, направленная на свое личное развитие. Это мизинчик. Вторая цель направлена на взаимодействие в семье, в гармонии в семье, потому что без семьи далеко тоже не уйдешь. Средний палец – это на взаимодействие именно с близким кругом, вот как раз соратники, с которыми строятся совместные дела и которыми необходимо сейчас развивать. Указательный палец – это взаимодействие именно с широким кругом людей, в целом как бы со страной, взаимодействием с большим количеством людей. И большой палец, как самое, наверное, главное – мировоззрение, на котором строится все остальное. Как мировоззрение, она касается всех сфер жизни, как и большой палец. На этом же кругу в Хабаровске мы все 5 пальцев будем разбирать, чтобы быть сильными, крепкими. И более глубоко погрузимся, наверное, в средний палец, а именно в создание общин. Как община строится? Какие правила взаимодействия? Какие необходимо строить предприятия, чтобы жила на самообеспечение эта община? И так далее. То есть мы глубоко погрузимся в общинное дело, помимо всех остальных. Поэтому, так как мужской круг Хабаровский отличается от других тем, что он будет еще дольше, если остальным мы делали по 5 дней, то это будет 7 дней, у нас освобождается время, поэтому мы дополнительно будем выстраивать глубинную работу именно на построении общины. Почему это так важно? Давайте разбираться. Мы живем для чего? Для того, чтобы жить индивидуалистами в городе, где просто мы ходим на работу, кушаем, питаемся и помираем? Или же все-таки мы строим будущее на земле с близкими людьми по духу? Мы живем и созидаем. Община – это один из способов, который природный, который нам дан сверху, и который наши предки жили очень успешно. А сейчас люди ушли от этого. Но очень много людей сейчас думают именно о том, как построить свою общину, как найти, где общину, куда бы приехать и начать жить. У кого-то способность организаторского управленческого строить общину, у кого-то же способность просто руками хорошо делать. И это тоже будем разбирать, как раз понимание себя, понимание своей славяно-русской варновости, понимание своей варны, ты поймешь, где ты вообще не сможешь приложить свои усилия. Понимая, где ты и что ты не задумываешься о том, что так, а может быть, что-то другое умею, кто же тебе могут навязать. А навязывать сейчас очень сильно другим, зарабатывать деньги. Навязывают сейчас только на заработок денег. По факту люди не только деньги должны зарабатывать, они должны созидать, творить многое другое. Наверняка вы это чувствуете, те, кто еще живой человек, те, кто уже погряз чисто только в материальном, они для них то, что я говорю, вообще пустой шум, и они вообще этого ничего не понимают. В Хабаровске мы будем говорить с вами о всех этих 5 составляющих, чтобы быть крепкими, сильными, как кулак, и быть твердыми, и решать все любые задачи, которые перед тобой возникают. И в то же время поговорим, как построить общину целостную, как быть в гармонии, там, чтобы у тебя все было хорошо по жизни. И согласитесь, когда ты живешь в кругу людей, где 100, 200, 300, возможно, 1000, может, 5000 человек, все близкие по духу, где не нужно спорить со всеми, где не нужно доказывать свое, где нет внутри денег, потому что большая одна семья огромная, где своя внутренняя инфраструктура полностью на самообеспечение. Это же для многих кажется сказкой. Так пришло время эту сказку сделать явью и реализовать ее. Именно поэтому, если тебе это откликается, такое будущее, приезжает на мужской круг в Хабаровске и будь одним из тех, кто начнет создавать это будущее. Потому что если мы будем просто стоять в стороне и ждать то, что за нас кто-то это создаст, мы далеко не двинемся. Нам самим все это нужно создавать. Нам самим сейчас нужно складывать именно кирпичики, которые дальше будут встраиваться в целые здания. Если не мы, то кто? Если у тебя есть желание, нету финансовой возможности, напиши мне в личное сообщение. Уже нашли способ для тех, кто едет, потому что здесь важны не деньги. У нас это не коммерческий проект. Здесь у нас, это можно сказать, проект, который направлен на создание будущего. А для этого нужны, самое главное, здравомыслящие люди. Люди, которые не прогнили одним материализмом, а люди, которые готовы именно духом стремятся к высшему. А выше одно из их проявлений – это как раз и общинное дело, потому что в общине ты сможешь и духовно развиваться, тебе не нужно будет отвлекаться на заработок денег только. Ты сможешь заниматься тем, что тебе необходимо по своей природе. И это духовный рост, созидание творений на благо своей родины, на благо своей страны, Так что, друзья, не ищите отговорки. Если внутренний отклик есть, пиши в личное сообщение, ссылка под видео. Найдешь способ, как тебе добраться до мужского круга, если ты готов дальнейшее участвовать в этом созидании. Ну а если у кого-то из пяти вот этих пальчиков, этих запросов тоже есть какие-то трудности, есть какие-то свои проблемы, тоже приезжай, будем разбирать все, ты сможешь решить их для того, чтобы, как сказать, твой кулак был сильный. До встречи в Хабаровске. Ссылка в описании по программе и мои контакты под видео. Будь добро. До встречи.